Глава 9. Дэниэль. «Посмотрите на эту!» — я смеюсь, пролистывая фотографии со съемки. Софи и Джаред придвигаются ближе, чтобы лучше рассмотреть голое тело на экране. Протиснувшись над моим плечом, Джаред берет в руки компьютерную мышь и приближает изображение промежности коротышки. «Это его член или большой палец?» Софи прыскает со смеху, и капли вина летят в экран. Она наклоняется ближе, концентрируясь на фото, но ее брови сходятся на переносице. «Мне кажется, это его член», — улыбается она. «Неудивительно, что они называют его коротышкой». «Ладно, идиоты, отодвиньтесь», — требую я, вытирая капли с экрана. «Я никогда больше не смогу смотреть на этого парня, как раньше». Я быстро жму на «делит». Мы обещали тренеру Харрису, что все снимки будут приличными, а любые промахи будут удалены, ведь хоккеистам не нужны лишние проблемы. Однако я не обещала, что не устрою вечеринку за просмотром этих фото у себя в комнате. Мы провели несколько часов за просмотром фото, параллельно меняя свет и контрастность в фотошопе. Пришлось удалить все кадры, на которых было слишком много голой кожи, неважно, насколько привлекательными были эти обнаженные участки. Все для того, чтобы календарь сохранил рейтинг 16+. Я продолжаю работу над фотографиями, пока Софи и Джаред охают и ахают рядом со мной. Мы уже выбрали достаточно снимков, которые идеально смотрелись бы в календаре, когда я, наконец, дошла до фото полуголых Тенка и Миллера на льду. Должна признаться, эти кадры с легкостью занимают первое место в моем личном топе. В свете прожектора парни выглядят просто удивительно. Настолько невероятно, что можно пустить слюну. Отредактировав несколько фото, я отправляю снимки Тенка в личку Софи, потому что она утверждает, что ей необходимо пополнить дрочебанк. Самые лучшие перемещаю в папку «Возможно». Мое сердце едва не разбивается при осознании, что эту папку придется сильно сократить. Перелистываю фото дальше и натыкаюсь на изображение Миллера, расстегивающего пуговицу на брюках. Все внутри сжимается при воспоминании о том, что случилось в тот день в тренажерном зале. «Вот это да!» — произносит Софи, подвинувшись к экрану. «Черт побери! Эту фотографию точно нужно добавить в календарь!» «Посмотрите на его глаза!» — Джаред явно под впечатлением. «Он не позирует на камеру. Все это только для тебя, Дэнни!» К щекам приливает жар, и я отказываюсь отвечать, притворившись, будто занята редактированием этого фото. Но, к сожалению, для меня Софи слишком хорошо меня знает. «Ага, да в той комнате явно что-то случилось», — говорит она с широкой ухмылкой и гордым взглядом, после чего дает 5 Джареду за моей спиной. Я перелистываю фото, и теперь с экрана на нас смотрит идеальная задница Миллера. «Чтоб меня!» — побледневшая Софи широко раскрывает глаза. «Скинь мне эту фотку!» «Вы где там?» — доносится из кухни голос Эштона. «В комнате Дэнни!» — кричит в ответ Джаред. Через секунду Эштон появляется на пороге моей комнаты, и его взгляд сразу же падает на мой экран. «Ничего себе, это зад Миллера Кейна?» — спрашивает он, чуть не уронив челюсть на пол. «Именно так!» Отвечаю я, не в силах оторвать глаза от экрана. Я сохраняю фото задницы в другую папку, после чего Софи отбирает у меня ноутбук и ставит свое любимое фото из подборки на заставку. «Да, именно здесь ей и место», — комментирует она. «Кто я такая, чтобы не соглашаться?» Я продолжаю редактировать остальные фото Миллера, сохранив несколько снимков в папку «Миллер». К ужину мы сократили количество фотографий до финальных 12 и отформатировали все детали календаря. Попрощавшись с Эштоном и Джаредом, мы с Софи переодеваемся в пижамы, удобно устраиваемся на диване, заказываем еду и включаем фильм. Мы пялимся на задницу Кристиана Грея, когда слышим стук в дверь. Я поднимаюсь, чтобы забрать у курьера заказ и заодно устроить ему небольшое шоу, продемонстрировав ему свой топ и черные трусики. Оплатив еду, я быстро забегаю на кухню за вином и возвращаюсь в гостиную. Сложив пакеты на кофейный столик, я вручаю Софи вилку. Мы сползаем с дивана на ковер и начинаем уплетать прямо из контейнеров. «Я готова слушать твой рассказ», — — говорит Софи, когда мы прикончили наш ужин. «Какой еще рассказ?» Я падаю на диван, перекидывая ноги через подлокотник. Софи смотрит на меня пустым взглядом. «Не прикидывайся дурочкой, детка», — говорит она. «Что-то случилось в том тренажерном зале, и ты обязана посвятить меня в детали». Я молча смотрю на нее пару секунд, осознав, что она не отступит, я испускаю тяжелый вздох. «Окей, ладно». Софи пищит от восторга и готовится слушать. Как только я начинаю рассказывать ей детали моего горячего утра, раздается стук в дверь. Разговор резко обрывается, и мы в недоумении смотрим друг на друга. «Ты кого-то ждешь?» — спрашивает меня Софи, нахмурившись. Пытаясь незаметно выглянуть в окно гостиной, я осматриваю передний двор, но никого не вижу. «Нет, а ты?» — спрашиваю я. Софи качает головой, а я поднимаюсь с дивана, сразу возненавидев того, кто стоит сейчас за нашей дверью. Я не люблю сюрпризы, поэтому нежданные гости никогда меня не радовали. «Если хочешь зайти, без проблем, но напиши мне перед этим, чтобы я хотя бы оделась прилично». «Пошли», — говорю я, протягивая руку Софи. «Если это убийца, то мы умрем вместе». Со вздохом она берет мою руку. «Справедливо», — кивнув, она позволяет мне поднять себя с пола, и вместе мы подходим к двери. Мои пальцы обхватили ручку, и я медленно приоткрываю дверь, увидев не одного, а двоих придурков, уставившихся на нас. Оба выглядят более чем довольными, заметив, что на нас с Софи ничего нет, кроме топов и нижнего белья. «Так, так, так», — с широкой улыбкой на своем красивом лице говорит Софи, устремив взгляд на Миллера. «Слышала, ты отлизываешь киски как профессионал?» «Черт!» — мое лицо вспыхивает, а Тэнк смеется. «Конечно, рассказывая все Софи, я знала, что это мне еще аукнется. Я просто не думала, что все случится так быстро». Темный взгляд Миллера встречается с моим, и на его лице расползается самоуверенная улыбка. «Как профессионал, да?» — спрашивает он, прекрасно понимая, какой ужас я сейчас испытываю. Пытаясь отмахнуться, я лишь пожимаю плечами. «Ну, знаешь, было неплохо». «Правда?» — усмехается он, его глаза сверкают от гордости. «А мне казалось, твои умоляющие стоны не очень походили на простое «неплохо». Возможно, мне нужно освежить твою память». «О, боже, пожалуйста, да». Прежде чем я успеваю ответить, слышится мурчащий голос Софи. «Мои глаза чуть выше, здоровяк», — произносит она. Ее внимание сфокусировано исключительно на Тэнке, который рассматривает ее тело так, будто может умереть без него. Его взгляд медленно поднимается вверх, а когда он достигает ее глаз, сексуальное напряжение между этими двоими чуть не сбивает меня с ног. Мне срочно нужно деть куда-то свой собственный взгляд, поэтому я снова смотрю на Миллера, презирая чувство смущения, которое все еще испытываю. Несмотря на насколько мы близки, учитывая, в каких местах побывал его род. «Могу спросить, что вы двое забыли на нашем пороге?» «Мы собирались в Микке, хотели поужинать и выпить. Подумали, что, возможно, вы не откажетесь присоединиться к нам», — объясняет Миллер. Софи ухмыляется, не в силах разорвать зрительный контакт с Тэнком. «Я всегда рада присоединиться». Я игнорирую ее реплику, снова обращаю взгляд к Миллеру и, прислонившись к косяку двери, скрещиваю руки на груди. «Мне нравится эта игривость между нами». «Ты ведь не собираешься такой уловкой вытащить меня на свидание, верно?» Я задумчиво гляжу на него. Миллер посмеивается над моим предположением, но блеск в глазах выдает его. «Конечно нет», — врет он. «Мы только что поели», — информирует Софи, «и собирались посмотреть фильм. Так что если вы, парни, хотите присоединиться...» «Я за», — выпаливает Тэнк, даже не поинтересовавшись, какой фильм мы собирались смотреть, и сразу топает в гостиную. Схватив Софи, он поднимает ее на руки. Она хихикает и обхватывает ногами его талию. Даже не посмотрев в нашу сторону, они направляются дальше по коридору. Через секунду раздается громкий хлопок двери и протяжный стон. Миллер смеется над их представлением, но, посмотрев на меня, меняется в лице, вид у него неуверенный. «Извини, если бы я знал, что все настолько плохо, я бы никогда не привел его сюда». Все в порядке», — говорю я, понимая, что Софи будет занята остаток вечера. «Ты серьезно хочешь посмотреть фильм вместе?» «Еще как». Отойдя от прохода, взмахом руки я указываю Миллеру в сторону гостиной, не сомневаясь ни секунды, он проходит внутрь, по пути случайно прижавшись ко мне всем телом. Очутившись в гостиной, он садится прямо на мое любимое место. «Хочешь чем-нибудь перекусить?» — спрашиваю я на пути в кухню. Миллер поднимается и следует за мной. «Было бы неплохо», — отвечает он. Я вытаскиваю еду и напитки из холодильника. Миллер осматривает маленькую кухню, но останавливается, заметив мой ноутбук на кухонном островке. «Это мой зад?» «Черт, ну что ж, раз уж он меня поймал...» «Ага», — подтверждаю я, притянув ноутбук к себе. «Софи решила, что твоя задница достойна красоваться на моем рабочем столе». «Приятно знать», — говорит он, совсем не смутившись. Приглушенный стон доносится из коридора, и я морщусь. Кликаю на фото Миллера и Тенка и разворачиваю ноутбук, чтобы показать ему. «Посмотри на эти». Миллер просматривает снимки и удивленно поднимает бровь. «Ничего себе! А ты и правда знаешь, что делаешь?» — говорит он. «Можешь отправить их мне?» «Конечно», — отвечая я, поворачиваю ноутбук обратно, чтобы открыть почту. «Какие хочешь?» Миллер подходит ко мне, чтобы взглянуть на кадры еще раз, выделяет те, что особенно ему понравились, вводит адрес своей электронной почты и жмет на «Отправить». «Я закончила работать над календарем», — говорю я ему, гордая собой. «Мне только нужно, чтобы тренер Харрис и декан подписали проект, и можно будет приступать к печати. Сможем даже продавать их на ваших играх». «Серьезно? Уже?» — спрашивает он. Я открываю файл календаря и снова передаю ему ноутбук, чтобы он мог полистать его. «Черт, не уверен, что хотел лицезреть Бобби в таком виде». «Я знаю, но поверь, девчонки с ума сойдут». Уверяю я, пока из коридора слышатся мольбы Софи, которая просит Тенка взять ее пожестче. Миллер, как ни в чем не бывало, продолжает листать календарь, словно для него крики девушки с просьбой трахнуть ее посильнее на фоне — обычное дело. Он останавливается, увидев свою фотографию из тренажерного зала. Его губы растягиваются в порочной улыбке, и он поднимает на меня свой взгляд, отчего к моим щекам тут же приливает краска. «Почему август?» И не могу сдержать ответную улыбку, немного смущенная от того, что меня снова поймали. «Мой день рождения в августе». Миллер прижимается еще ближе ко мне, его темный взгляд словно держит меня в заложниках. Мое сердце пропускает удар, когда он кладет руки мне на талию и притягивает меня к себе. «Другого я и не ожидал», — бормочет Миллер, наклонившись надо мной. Его губы так близко, что я чувствую его легкое дыхание на своей коже. Едва я поднимаюсь на носочки, он отстраняется и с ухмылкой на красивом лице отходит к противоположной стороне стола. Вот придурок. «Это нечестно», — говорю я. С невинным взглядом он смотрит на меня. «Что нечестно?» Он тянется за ноутбуком и снова тащит его к себе, будто только что не заигрывал со мной. «Не строю из себя паиньку, Миллер Кейн. Ты прекрасно знаешь, что ты делал. Ты возбудил меня и просто ушел». «Кто я?» — спрашивает он, и игра в невинность быстро уступает место дьявольскому очарованию. «Да я бы никогда». Я уже почти закатываю глаза, как вдруг он снова оказывается рядом, притянув меня ближе к себе. Переведя взгляд на экран ноутбука, он говорит: «У тебя очень хорошо получилось». «Спасибо», — отвечаю я, совсем забыв про его еду. «Мне нравится фотографировать». «Тогда почему бы тебе не изучать фотографию?» «Я изучаю, но это больше похоже на хобби, чем на что-то серьезное», — объясняю я. «В качестве карьеры пиар привлекает меня намного больше». «Почему?» — спрашивает Миллер, позволяя мне увести себя обратно в гостиную и усадить на диван. Я облокачиваюсь на спинку дивана и беру в руки телефон. «Вот, например», — говорю я, параллельно открывая аккаунт дракона в соцсетях. «Я создала эту страницу для вас, дураков, и пару раз репостнула ее, потому что по какой-то неведомой причине вы сами все еще не сделали этого. И только от моего репоста вы получили 500 новых подписчиков. Я загрузила кусочек календаря где-то 2 часа назад, и сейчас у вас уже почти 2000 подписчиков. Думаю, мне нравится работать над чем-то, особенно если я физически могу наблюдать результат». «Офигеть!» — Миллер берет телефон из моих рук, чтобы посмотреть страничку. «У нас правда уже 2000 подписчиков? Во всем университете вообще наберется столько людей?» «Да», — смеюсь я. «Представь, какой будет цифра, когда начнется сезон, не говоря уж о том, что будет, когда вы выиграете чемпионат». «Ты слишком хороша для нас». Я улыбаюсь ему дьявольской улыбкой. «Да, знаю». Рассмеявшись, я забираю телефон. Обновив страницу, я вижу, что на аккаунт подписалось еще 25 пользователей. Я собираюсь проводить здесь разные конкурсы и промо, но было бы славно, если бы вы сами время от времени что-нибудь публиковали. Миллер кивает, более чем готовый выкладывать фотки. «Считай, что уже все сделано». «Еще я хочу убедить тренера Харриса дать мне доступ к обновлению вашего сайта. Над ним нужно серьезно поработать. Возможно, я даже добавлю страницу с брендовой продукцией, и тогда фанаты со всей страны смогут купить календарь», — улыбаюсь я. «Мы с Софи серьезно настроены выполнить это задание». Миллер смотрит на меня, и его взгляд теплеет. «Тебе и вправду нравится заниматься этим, да?» Я активно киваю. «В этом учебном году я практически живу в своей мечте». «И я», — бормочет он, обвивая рукой мою шею и притягивая меня к себе. Комната наполняется напряжением, когда наши взгляды встречаются. Миллер медленно тянет меня еще ближе, и наши губы, наконец, соединяются. Все мое тело тает, а сердце разгоняется до миллиона миль в час. Миллер сначала нежно целует меня, но затем углубляет поцелуй. Я пристраиваюсь у него на коленях, седлая его и чувствую соблазнительно твердеющий член. Руки Миллера скользят под мой топ и начинают изучать мое тело, посылая мурашки по коже. Он спускается ладонями ниже, пока пальцами не проникает в трусики, нежно поглаживая складки, касаясь клитора. Мое тело словно вспыхивает, когда я наконец-то чувствую его прикосновение там. Я втягиваю воздух, когда он усиливает прикосновение, круговыми движениями сильнее надавливая на чувствительный комочек нервов. Я стону, не разрывая поцелуя, прямо в его губы, пока он вставляет пальцы глубоко в меня. Внутрь, наружу, внутрь, наружу. О, Боже! Стану я все ближе, подходя к краю, и откидываю голову. Я чувствую его взгляд на мне, пока он наблюдает, как я скачу на его пальцах. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой красивой. Миллер продолжает свою чувственную атаку, но я уже не могу терпеть. «Кончи для меня», — требует он. Его слова опрокидывают меня через край, и мир вокруг взрывается. Моя киска сжимает его пальцы, но он не останавливается. Миллер продолжает двигаться, продолжает поглаживать меня изнутри, пока я медленно спускаюсь с пика удовольствия. Мои пальцы цепляются за его плечи, пока оргазм простреливает мое тело, и я падаю на его твердую грудь, закрывая глаза. Руки Миллера обхватывают мою талию, а губы блуждают по моей шее. «Ты такая красивая, когда кончаешь для меня». Из-за этих слов я уже чувствую себя готовой ко второму раунду, когда из коридора слышится, как приближаются Софи и Тэнк. Миллер, усмехнувшись нехотя, вытаскивает из меня пальцы, а я слезаю с его колен. «Вовремя», — бормочет он, подмигнув мне так, что я чуть с ума не схожу от желания. Поднявшись на ноги, я оправляю свою одежду, и вот уже появившиеся из-за угла Софи и Тэнк присоединяются к нам в гостиной. «Так, что там насчет фильма?» — неловко спрашивает Софи, садясь на кресло в противоположной от Тэнка стороне комнаты. По какой-то причине эти двое избегают смотреть друг на друга. «Хм, проблема в раю. Либо кто-то пытался войти не в ту дверь». «Думаю, нам лучше пойти в Микки», — говорю я.